кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и кто обладает трезвым умом, знает, как вручить себя высшей личности, достигает этого вечного царства. Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзий и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и кто обладает трезвым умом, знает, как вручить себя высшей личности, достигает этого вечного царства. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Здесь очень хорошо описывается процесс вручения себя Господу. Первое качество, необходимое для этого, состоит в том, что человек не должен быть обманут гордостью, так как обусловленная душа исполнена самомнением, считая себя господином материальной природы. Ей трудно вручить себя верховной божественной личности. Человек должен понять, развивая в себе истинное знание, что не он является господином материальной природы, а верховная божественная личность. Когда человек освобождается от заблуждения, вызванного гордостью, он может вступить на путь вручения себя Господу. Тому, кто всегда ожидает почести в этом материальном мире, невозможно предаться высшей личности. Гордость – следствие заблуждения. Ибо хотя человек приходит сюда, пребывает недолгое время и затем уходит, он имеет глупо считать себя господином мира. Поэтому он все усложняет и постоянно находится в трудном положении. Весь мир движется благодаря этому чувству господства. Люди считают, что Земля и планета в целом принадлежат человеческому обществу, и они поделили ее, находясь под ложным впечатлением, что являются ее хозяевами. Необходимо избавиться от заблуждения, что этот мир принадлежит человеческому обществу. Освободившись от заблуждения, человек освобождается от всех ненужных связей, происходящих из привязанности к семье, обществу или нации. Такие связи опутывают человека, оставляя его в материальном мире. Пройдя этот этап, необходимо развить в себе духовное знание. Нужно узнать, что в действительности принадлежит человеку, а что нет. Когда человек понимает истинное положение вещей, он освобождается от всех проявлений двойственности, таких как счастье и страдания, удовольствие и боль. Он обретает совершенное знание, и у него появляется возможность вручить себя верховной божественной личности. Нирмана моха джита санга душа, ятма нитья винивритта кама, двандвайур мукта сукха дукха самьяй, гаджхантья мудха падам авьяям тат. Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзий и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и кто обладает трезвым умом, знает, как вручить себя высшей личности, достигает этого вечного царства. Омагьян кимирандхасья генанджана шалкия чакшурум милитам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам шапитам гена бутали свайам рупам кадамахьям гадати свападантикам Итак, в этом стихе Кришна объясняет, что же необходимо для того, чтобы вручить себя Кришне. Так же, как люди вот ложно думают, что вот сейчас вот здесь вот сидят у нас, вот мы все сидим, и наверняка все думают, что мы себя уже вручили. И наверняка каждый думает, что он уже преданный. Так ведь? Нет еще? Но когда другим-то проповедуют, прямо все. Просто садка. Но здесь описано, что в первую очередь нужно освободиться от ложного престижа. Что же такое ложный престиж? То есть действовать ради того, чтобы тебя почитали. Вот о чем я говорил, как люди, начиная свою духовную жизнь, начинают завышать свои рамки, так сказать, стандартов. Вот, допустим, вы видите, да, как человек там говорит, я хочу, допустим, на этот уровень сразу попасть. Можно ли сразу попасть на этот уровень? А почему именно на этот? Ну, потому что что я, так сказать, какой-то простой, что ли, там, на таком низком уровне быть. Точно так же, как я вам рассказывал с Варнами и Сашами. Когда человек узнает, что он брат, допустим, шудра, он говорит, о, это не может быть. И он занимает какое-то неестественное положение, чтобы просто принять почести. То есть ложная гордость заставляет человека, ложный престиж, в погоне за ложным престижем, как вы знаете, вот люди одеваются, мода, какие-то себе модные часы, так, чтобы быть всегда на уровне престижа какого-то. Что сейчас престижно в обществе? И там ему рассказывают, вот это, женщинам вот такая юбка, вот такая помада, вот так надо себе говорить, курить надо, вот курить, вот так пальцы делать и курить. И они в погоне за какими-то ложными представлениями начинают это делать. Также эти ложные представления переносятся в духовную жизнь. То есть человек с ложными представлениями был уже в такой, в обычной своей жизни. Он приходит вот сюда, допустим, в общество преданных, и он продолжает точно так же ложно действовать, поскольку он еще не избавился от ложного престижа. Поэтому люди начинают говорить какие-то очень странные вещи. Вы знаете, да, допустим, кто-то приходит и говорит, давайте гуру-гуру создадим. Человек вот ходил 2 месяца, и потом приходит к вам, давайте вообще проповедь изменим. Вот мне кажется, здесь вот неправильная проповедь. Я вот там поговорил с людьми, мы сейчас сделаем правильную проповедь. То есть у человека появляется самомнение о себе, что он уже разобрался, что и как нужно делать, какова стратегия проповеди, какие лекции надо давать, кто здесь продвинут, а кто не задвинут. Кому здесь можно что-то поручить, а кому нельзя что-то поручить. Он уже сам, он думает, я уже здесь господин, я уже сам вижу, как здесь что. Это уже принадлежит мне. Точно так же люди, попадая в материальный мир, начинают думать, что весь этот мир принадлежит им. И они сами знают, как правильно им распоряжаться, как правильно развернуть реки вспять, как правильно вырубить леса, как правильно оросить пустыни, как правильно сделать аборт, как правильно курить, как правильно убивать, как правильно прелюбодейничать, как правильно обманывать. Они думают, что они здесь хозяева. И они устанавливают свои собственные законы и говорят, вот наши законы правильные, а законы природы неправильные. Как в мультфильме, они подобны детям. Как Винни-Пух говорит, это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. То есть он знал, какие правильные пчелы, и он знал, какой правильный мед. Он думал, я господин всего. Есть такая история в Библии, кому принадлежит все. Как говорится, Христос рассказывает там такую историю. Господин сотворил виноградник. Господин, хозяин сотворил виноградник. И пригласил виноградарей и сказал, давайте, трудитесь в этом винограднике. И в свое время я приду, и поднесете плоды мне. И покинул виноградник, занявшись другими делами. И через некоторое время виноградари работали там, и постепенно стали думать, а по-моему виноград, весь этот виноградник наш. И в свое время, когда они тяжело трудились, и появился виноград. И узнав об этом, хозяин, господин, послал раба своего и сказал, иди, возьми плоды и принеси их мне, хочу испробовать их. И пришел раб и сказал, хочу получить плоды для господина вашего. И сказали, кто ты такой, какой-то раб? И избили его жестоко. Вернулся раб к хозяину и сказал, избили меня. Сказал господин, ну ладно, я пошлю другого. И послал он своего слугу. Но та же история произошла и со слугой. Тогда подумал отец, вернее, подумал господин, пошлю сына своего, наследника, единородного. Уж увидев сына моего, принесут плоды хозяину своему. И когда пришел сын к виноградарям, подумали они, ага, хочет все себе забрать. Себе хочет все. Хозяином, молодым хозяином хочет стать. Стали сокрушаться, что он станет господином виноградника. И решили убить его. И убили. И спрашивают его, как вы думаете, как поступил отец с ними? Как поступает отец с теми, кто убил его сына любимого? И наказал он их. И изгнал он их из виноградника. И отдал виноградник другим. Мораль. Здесь Прабхупада пишет в этом комментарии. Люди, попадая в этот мир материальный, начинают думать, что этот материальный мир их личный. Они начинают думать, что они здесь господа. И плоды этой деятельности своей они не дают никому, ни рабу, ни слуге, даже когда сына посылают. То есть представителей посылают, и они не хотят. Одного они побьют, другого опозорят, третьего вообще убьют. Что же с ними произойдет? Как к ним отнесется тот, кому все принадлежит? Они потеряют все в свое время. Все абсолютно. Итак, здесь Кришна говорит, что первое, от чего нужно избавиться, это от ложного престижа. Иллюзия и ложных связей. То есть у всех у нас есть какая-то связь. Но какова эта связь? Это связь материальная. Что значит иллюзия? Все эти связи, которые у нас есть, все они иллюзорны, поскольку построены на отождествлении себя с этим материальным миром. Поэтому нету истинных связей, есть все эти связи ложные. И с исчезновением этого материального мира все наши связи тоже исчезают. Поскольку мы построили все свои связи со временными проявлениями. Счастье и несчастье, слава, почести, что-то еще, семья, дети, богатство. Все это в свое время исчезнет, а значит и связь с ними что? Нарушится. Значит и связь исчезнет также. Дальше он говорит, кто понимает вечное, на чем нужно, с чем нужно связаться. Это как история, когда Господь Будда задавал своим ученикам этот вопрос. Даю вам три сосуда, один для благих дел, один для вечных, а другой для греховных. Какой сосуд будете наполнять? Для благих дел. Ибо глупы вы и не поняли учения моего. Нужно наполнять сосуд для вечных дел, ибо добро и зло временно. А значит и природа его подвержена исчезновению в должный срок. Кришна говорит, счастье и несчастье, радость и горе, и их исчезновение в должный срок, подобный уходу и приходу зимы и лета. Поэтому человеку должно научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. То есть концентрироваться не на этих временных проявлениях, а на вечных. На вечных ценностях. Далее Кришна говорит, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, тот, кто понимает, что это все вот исчезнет. И счастье, как вот говорят, счастье в вашем доме, радуйтесь потише. Горе ходит рядом, может и услышит. Поскольку счастье и горе об руку ходят, поскольку одно без другого не бывает. Если нет горя, человек не может понять, что такое счастье. А если нет счастья, то человек не может понять, что же такое горе. И так этот мир построен на двойственности. И когда человек попадает в эту двойственность, он не может быть свободным. Он все время будет зависеть от счастья и от горя. Поэтому мы видим, как преданные, когда все нормально, они служат. Как только проблемы начинаются, они перестают служить. Они все в плену двойственности. Поскольку их сознание не сконцентрировалось на вечном. Они сконцентрировались на материальном добре просто потом еще. И так страдают от материального зла, поскольку так и не сумели сконцентрироваться на вечную природу Кришны. Вот откуда эти все взлеты и падения неофитов. Они не могут сосредоточиться. Далее. И кто обладает трезвым умом? Что же такое трезвый ум? Вот вы знаете, что такое пьяный ум? В пьяном уме что возникает, тот человек то и говорит. Знаете, да? что на уме, то и на языке. Что же такое трезвый ум? Трезвый ум имеется в виду ум, который контролируется. Когда ум пьяный, вы видели, как человек пьяный себя ведет? Как сумасшедший, как подлец, как подонок, как похотливый ублюдок. Но трезвый, он сразу начинает контролировать себя, он думает. Таким образом, ум, находящийся под контролем и называется трезвым умом, который, в чем же его трезвость? Он сконцентрирован на вечной природе, на вечных ценностях. Далее Кришна объясняет, знает, как вручить себя высшей личности, то есть имеет знания о преданном служении. То есть он знает, как вручить себя лидер. То есть нужно избавиться от ложного престижа, иллюзий, ложных связей, понять вечное, покончить с материальным вожделением, освободиться от двойственности счастья и несчастья и обладать. В этом проявляется трезвость ума. И как только человек укрепился в этих всех качествах, он начинает понимать, как надо вручить. Он получает знания, как вручить себя Кришне. И именно эта личность достигает вечной обители. То есть он и достигает этой вечности. Поскольку вся его деятельность независима от этих проявлений двойственности. Вот почему мы говорим освобожденная личность. Освобожденная личность — это та, которая свободна от влияния счастья и несчастья, радости и горести, славы и бесчестия. И когда мы видим такого преданного, который всегда продолжает совершать с энтузиазмом свое служение, независимо от каких-то внешних проявлений, тройственных страданий, пришли у него проблемы в ум или в тело, или не пришли, причинили ему беспокойство другие существа или не причинили, что там произошло, зима, лето, какой-то ветер, дождь, он строго следует этим вечным путем преданного служения. Непоколебим в своем преданном служении. Поэтому Кришна говорит своему искреннему преданному, кто сделал меня своей целью. В этом и проявляется искренность, что человек всегда сконцентрирован на цели своей деятельности. А цель какая? Вечная. Сат чит ананда. Сат означает вечность, чит означает трансцендентальное знание, и ананда блаженство, трансцендентное блаженство. Виграха означает личность. Личность вечная, исполненная знания и блаженства. Кришна. Таким образом, до тех пор, пока человек не избавится от этих вот проблем, он не сможет на самом деле понимать, как правильно вручить себя Кришне. Он будет все время делать либо из ложных представлений для публики, на публику, так сказать, играть, и в итоге он не сможет достичь ничего. И таким образом эти люди не возвращаются в вечную обитель. Хари Кришна. Хари Кришна. Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзий, ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности, счастья и несчастья, и кто обладает трезвым умом, знает, как вручить себя вверху высшей личности, достигает этого вечного царства. Пожалуйста, вопрос. Господь Читальный Дело в том, что нужно их проинформироваться. Все. Мы не можем человека бить за это, испытать его за это. Это дело добровольное. Если человек не понимает, у него нет. От недостатка веры человек нарушает все какие-то определенные процессы только от недостатки веры. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, тот, кто не имеет веры в это преданное служение, не найдет счастья ни в этом и ни в ином мире. Просто они обрекаются. Да? А раз они не найдут счастья, значит они найдут что в двойственности? Горе. Поэтому, вы помните, да? И кто сейчас радуется? Что произойдет? Горе вас постигнет, он говорит, радующийся. Горе вас постигнет, радующийся. Что вы смеетесь? И вы слезами умоетесь. Тот, кто не понимает и не имеет веры в это преданное служение, в итоге его ждут одни проблемы. Поэтому Кришна Арджуне говорит, я показал тебе два пути. Если ты пойдешь моим путем, ты завоюешь царство, богатство, насладишься всеми видами чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, впереди тебя ждут одни разочарования и страдания. Но даже при этом, Арджуна, тебе придется вручить себя. Придется, не избежать. И природа страданий заставляет человека заняться поиском. Поэтому две категории людей есть. Божественные и демонические натуры. Божественные идут путем Кришны, а демонические идут другим путем, который дал Кришна. Он говорит, если пойдешь, будешь действовать своим путем пойдешь, тебя ждут одни проблемы и страдания. Вот он и говорит о двух натурах. Божественные, но каждый идет каким путем? Который объясняет Кришна. Кришна объясняет два пути. Когда идешь по пути ложного эго, и когда идешь по пути создания Кришны. Поэтому так и мир разделяется на две натуры. Какие? Божественные и демонические. И Кришна говорит, но на самом деле каждый идет моим путем. Потому что в итоге даже те, кто пошли своим путем, они так настрадаются, что с радостью предадут себя. Потому что нет иного пути. Нет иного пути. Просто одни хотят выстрадать это, а другие очень разумные, трезвомыслящие. Они не опьянены материальным вожделением, которое проявляется в этих гунах материальных природ. Вчера в лекции вы говорили, стих Шилпапада цитировать люблю, что когда Кришна все забирает у человека, и от него даже все отворачиваются, тогда он предается в конце концов. Может Кришна сделать так, что даже преданные отвернутся? Кришна может все. Даже сам вопрос, может ли Кришна? Нет, для того, чтобы... Для того, чтобы... А может ли Бог? Для того, чтобы он предался. Он всемогущий, вот само слово термин всемогущий, это значит, он может все. Я имею в виду, что... Ну, общение с преданными забрать, чтобы он предался. Ты. Забрать общение с преданными, чтобы он предался. Не забрать общение. Забирать? Если ты хочешь, чтобы он забрал, он забирает. Вот представь, ты подходишь, предупреди. Чтобы преданный отвернуться. Деньги. Ну, конечно. Если что появится, значит, неси к вам. Только карму свою заберет. Заберите у меня карту. Нет. Это как экстрасенсы. Они специалисты по сбору карты. Сбору денег за карму. Они в деньгах карму живут, а ты так еще. Великие мессии. Только в мире этого невежества, что смотришь, просто диву даешься. И люди, самое интересное, вы замечали, что дети, они делают глупости с очень умным видом. Вы замечали, ребятишки? Мой бабка, да небо! Они такие, все серьезно, все. Они верят сами в то, что делают. Они делают глупости, но верят, что это такие великие дела. Как и люди, введенные в иллюзию, в ложном престиже все, они думают, что вот в этом есть смысл. На самом деле они введены в заблуждение. С таким серьезным видом делают глупости. Как Прабхупада говорил, почти все мировые такие... Открытия были сделаны глупцами. Как правило, говорится, все глупости делаются с очень умным лицом. Все мировые глупости были сделаны с очень умным лицом. Замечаете это, нет? Вот в своей жизни. Или вы сразу начали копать, точно Гитлер, там то. Опять где-то Ванька, Федька, сами вот по себе. Вот так, вспомните свои глупости, и какое у вас было лицо при этом. Я вот помню свое лицо, просто великий мудрец. На лице великий мудрец был всегда. Что такова иллюзия, что думаешь, ну просто вообще потрясающе. Гений просто. Сейчас. Мне ответить. Погодите, 7:27. Ну вот сейчас берем оценку. Ты не понял комментарий? Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Просто надо служить, джапу внимательно повторять. Вставай вовремя, то все, рискуй для Кришны, совершаешь санкиртаны яги, распространяй святое имя. И Кришна даст тебе. Серьезно? Даже поймешь, кто ты такой. И вдруг сразу увидишь, что ты никто вообще. Мистер Икс. И твой путь одинок. О потомок Бхараты, о покоритель врагов. Все живые существа рождаются в неведении. В неведении, а не в невежестве. Раз. Введенный в заблуждение двойственностью, проистекающей из желания и ненависти. Желания, материальные желания, это все формы возникающие, то есть неудовлетворенность, это неудовлетворенность. Они заставляют живое существо опять рождаться. И такое рождение, оно не видит, то есть это рождение было не духовным, не материальное рождение. Как только мы видим человека в материальном теле, мы сразу говорим, это невежество. Этот же мир не предназначен для порядочных людей. Прабхупада всегда говорит, этот мир не создан для джентльмена. Этот мир не для джентльмена. Это как прийти в зону, так сказать, и говорить, о, какие-то джентльмены. Но зона не для джентльмена. Так этот материальный мир. Этот материальный мир не для джентльмена. Понимаешь? Еще есть. Во все юги. Материальный мир это вообще он порожден невежеством живого существа. То есть сама причина возникновения материального мира это невежество. Живых существ. То есть они захотели наслаждаться отдельно, это уже невежество. А Кришна просто это сказал. Ну дай покурить, дай покурить. Как Прабхупада приводит меня, как маленький ребенок. Ну можно я суну палец в языку? Ну пожалуйста, если ты меня любишь, ты это дышишь. Он говорит, ну там же проблема будет. Все, не любишь меня. А я наоборот тебя люблю, поэтому тебе и не даю это. Нет, потому что я знаю, что Васька вот его любит, ему все дают. А ты вот мне не даешь палец в языку. Ну там стукнет, не брешь. Не верь. Я хочу знать, ну-ка пусть стукнет. И вы говорите, что он туда. Ух ты! И он на вас так. Так и видно. Все это порождено невежеством. Неведением и невежеством. Безбожием. Все глупости. Посмотрите, с каким умным лицом это все делает. Тут как раз видно. Объяснить Харе Кришна Бхагавана? О всерадующий и всепривлекающий Господь! О энергия наслаждения Господа! Взяли меня чистым, бескорыстным, преданным служением Себе. Кришна Рама? Качество Господа? Кришна это означает источник вечного наслаждения. А Рама это всерадующий. И Бог является источником наслаждения вечного. Поэтому, а когда все наслаждаются, это радость или любовь? Поэтому это радость. Поэтому есть радость, радость. Рада. Потенция наслаждения, рада. Поэтому ее зовут. Прабхупада очень часто спрашивали и мучили этими вопросами. Это Рамачандра или Баларама? Прабхупада говорил, это Рама. Потому что между Баларамой и Рамачандрой нету никакого различия. Понимаешь? Кто хочет, можете считать, что это Рамачандра. Кто хочет, может считать, что это Баларама. Как, Рамачандра, он верховная личность Бога? А Баларам? Он верховная личность Бога. А Рамачандра какая? Все это на самом деле Баларам. Все творение, все это Баларам. Весь духовный мир это Баларам. Все экспансии Кришны это Баларам. Господь Нитянанда, он помогает Господу Чайтанью в этих основных проявлениях. Это Махавишну, то есть Карана Дакашая Вишну, Гарбха Дакашая Вишну, Кшира Дакашая Вишну. Это все Господь Нитянанда. Все аватары, так сказать, все эти Мати, там, Насимха Дева, там, Вамана Дева, все это Баларам на самом деле. Ты его подарок. Изначально мы имеем на самом деле Кришну. Потому что все Кришна, да. Поскольку аспект Баларамы, Баларамы, вот я недавно говорил, Баларама это верховная личность Бога. Ну и Шримати Радхарани это тоже верховная личность Бога. Поэтому все это Кришна, он в себе держит эти две мощные потенции. Сад и какой? Ананда. Сад это Баларам, Сандини. И Ананда это холодильник, Шримати Радхарани. А он себе оставляет чит, но на самом деле он и обладает и сад, и чит, и Ананда, поскольку из него это исходит. Поэтому все эти потенции. То есть все это обращено на самом деле к Кришне, но посредством его каких-то определенных аспектов. Поэтому Кришна, Баларам, Шримати Радхарани. И Джива. Желание независимости в духовном мире не проявляется. В духовном мире проявляется потенция свободы, которая приводит к желанию независимости. То есть изначально причиной является свобода. Как вы только даете свободу, как кто-то начинает сразу неправильно распоряжаться этой свободой. Так? То есть есть живые существа, которые вот относятся к категории дживатар, да, они склонны попадать под влияние материальной энергии, то есть маха-майя. А есть живые существа, не склонные попадать под влияние. Поэтому мы называем все пограничные энергии, хладини-шатни. То есть это такой вид живых существ, которые имеют склонность по природе. А есть живые существа, которые не имеют такой склонности. Знаешь, да? И мы от них, от тех, отличаемся, потому что у тех даже склонности такой нет, а у нас есть склонность. Да. Это и есть свобода, которая выражается в этом попадании. Ну, как вот в анекдотах говорили, вот красная кнопка, только на нее не давит. Я оставляю человека с этим данным. И все. Вот зачем ему сказали, вот красная кнопка, только на нее не давит? Вот зачем? И вот он все. Там 100 кнопок ему дали, он на них не будет давить, хотя даже не знает, что там. Потому что про тех сказали, дави на эти сколько хочешь. А вот на это глядит. Ушки. Как вы думаете, какой он привлёк, имеет свободу? А? Который сказали не давить. Там 30 тысяч кнопок, на которые сказали дави. Он даже не знает, он ими не привлёкся. А вот именно на то, что сказали не давить, все, он ходит туда, сюда, туда. Свободная личность, так сказать. И потом подходит и давит. И сразу чикает по деревне. Это свобода. Один раз Индраджуна Махарадж в одной из лекций я слышал, как ему задали вопрос по Индраджуна, неважно, точно помню, кто это с Махараджем. Почему мы попали в материальный мир? И он сказал, потому что остановилась наша преданность служения. На мгновение остановилась наша преданность. То есть мы перестали на мгновение прогрессировать в преданность. Как тут же происходит. То есть что значит прогрессировать? Попытались удовлетвориться. Вот ну, ничего, хватит. И тут же. Прабхупаду спрашивали часто, почему живое существо пришло в материальный мир? И как это получилось, что там же оно же знает, что там лучше? Он говорит, ну как вам объяснить, Прабхупада? Это как вы бросаете кушать халву для того, чтобы попробовать дутый рис. Ну как вы думаете, что вкуснее, дутый рис или халва? Что слаще? А представьте, но вам приносят то, в чем у вас нет опыта. Вы просто хотите попробовать, что вам говорят, ну ладно, попробовать. И бросаете халву, и все говорят, как же он халву бросил? Потому что это рис. То есть, значит, человек может ради невкусного бросить вкусное. Может? Может или нет? Может. А почему? Потому что у него этого опыта недостаточно. Что именно? И когда он попробует, он говорит, фу, и так захочет обратно к халве вернуться. Но не тут-то было. Ну, говорит, должен такой же потенциал проявить желание и из халвы обратно, как он проявил такое же желание. Вспомнить надо вкус халвы. Поэтому есть такая даже сказка, называется «Вкус халвы». Ну, говорится, что возвращаясь в духовный мир, обратно материальный мир не возвращается. Да, да, живое существо приобретает. То есть, когда он отстрадал... По своему желанию уже никогда что. Ну, ты захочешь по своему желанию? Ну, вот я помню, были такие времена, может быть, люди моего возраста, они уже помнят еще такие времена, захватили, когда в тюрьме посидеть было таким престижем. Помните, нет? Помните, нет? Вот, люди, которые... Я думаю, вы помните, это мы когда были пацанами, это он сидел, ух ты! И многие, чтобы вот ими ух тыкались, они добровольно что? Садились. Но когда они посидели, потом их добровольно посадить было уже невозможно. Так ведь, да? То есть добровольно они уже сами, они понимали, что о, ничего себе. Также, то есть они приобретали опыт, потом вынуждены только могли посадиться. Так и живое существо, когда оно первый раз оно сюда добровольно пришло, второй раз оно добровольно сюда не придет. Оно может прийти сюда только по указанию Господа. Mm. То есть не зайти для выполнения определенной миссии. И тоже опять добровольно. То есть не из своего желания, есть два вида добровольно. Добровольно принять желание Бога и спуститься сюда. И второе, это из своего личного добровольного. То есть Бог говорит, не надо туда идти, ты говоришь, а я хочу. Вот тебе пару. И ветер. И ты туда очень быстро добавляешься. То есть потом свобода это уже не воспользуется? Нет, почему? Свобода остается всегда. Всегда это вечная. Память остается. Это вечная прерогатива живого существа. Свобода остается вечно, всегда. Свобода всегда с нами. Вот сейчас мы сидим и свобода с нами. И там мы там сидели, и свобода всегда была с нами. Это такое природное качество души. Свобода выбора всегда остается. Просто мы получаем опыт, как правильно использовать эту свободу. Понимаете? Как правильно. То есть, если нам эти правила навязать, значит мы не свободны. Так? Вообще даже само слово «свобода» подразумевает возможность ошибиться. Так ведь? Если нет возможности ошибиться, значит нет чего? Вот вы задумайтесь глубоко. Само наличие возможности ошибиться – это и есть природа свободы. Так ведь? То есть сделать неправильный выбор – это и есть природа свободы. Так? Вот думайте так. И вы поймете, что такое свобода. Свобода – это значит выбрать что-то иное, противоположное. Это и есть свобода. Не такое. Жизнь не позволяет, к сожалению, другого препятствия на собственном служении. Там же есть комментарий. Что это за что? И что? Сегодня ты говоришь. Тот, кто довольствуется прибылью, который готов 4.22. Тот удовольствуется прибылью, которая приходит сама собой, кто свободен от двойственности, свободен от зависти, кто сохраняет твердость как в успехе, так и в неудаче, тот никогда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает различные действия. Комментарий. Человек сознания Кришны не прилагает многих усилий даже для поддержания своего тела. Он удовлетворяется той прибылью, которая получается сама собой. Он не нищенствует и не просит взаймы. Он честно работает, пока в состоянии это делать, и удовлетворяется тем, что получает честным трудом. Поэтому он независим в средствах существования. Он не позволяет, чтобы служение другого препятствовало ее собственным служениям сознания Кришны. Однако ради службы Господу он может принять участие в любом виде деятельности, и при этом его не затронет двойственность материального мира. Эту двойственность можно прочувствовать на примерах тепла и холода, страдания и счастья. Человек, живущий в сознании Кришны, выше двойственности, так как без колебаний действует любым образом для удовлетворения Кришны. Поэтому он остается тверд как в успехе, так и в неудаче. Эти признаки становятся заметны, когда человек полностью обретает трансцендентальное знание. Ну, практически то же, о чем мы говорили. И что, в чем непонятно? Что такое, когда не позволять кому-то мешать своему служению? Это же просто очень. Это же очень просто. Ведь если говорится об этом гости, то он не должен мешать твоему служению. Вот представь, ты повар. Ты поставил кастрюлю, а кто-то подошел, снял ее. Ты опять ее поставил, тебе надо готовить. И ты говоришь, ну ничего, ничего, давай. Посмотрим, кто победит. Ты должен позволять ему мешать. Так? Или представь, Пуджали сейчас, вот сейчас наш Субала же, он захочет закрыть шторы, а Випада он хочет. А я не хочу. Сейчас препятствую. Поэтому мы не должны этому позволять. Только препятствовал нашему служению. А кто нам может препятствовать? Жена, дети, счастье, несчастье, там, нищета, холод, жара. Все мы есть препятствия. Мы не позволяем, чтобы это препятствовало нашему служению. Женщина какая-то полюбила нас и говорит, ну не надо, куда, зачем тебе Кришна? Зачем тебе служить Кришне? Мы должны ей позволять это делать. Точно знаешь? Вот что это означает. Пожалуйста, есть еще вопросы? А в духовном мире кто-то может нам проповедовать о том, что, что такое материальный мир, но если у человека вот это вот под влиянием свободы? Нам там проповедовали. Ну то есть когда у него такое возникает... Нам не проповедуют там материальный мир. Зачем проповедуют? Просто говорят, что нам проповедуют там, что все мы являемся вечными слугами Кришны. И живое существо вне Кришны или даже в забвении о Кришне не может быть счастливым. Это все. В этом нам проповедуют. И этого достаточно, чтобы понять, что в каком другом месте я могу. Как я могу отдельно наслаждаться? Випада приводит пример. Вот представим, если палец отрубить, он может наслаждаться отдельно от руки? Представим, руку отрубить, может рука отрубить? Нет? Вот чем мы наслаждаемся? Головой же, да? А можете голова без нас наслаждаться отдельно? А? Вот нам это проповедуют, что мы только в духовном мире, в непосредственной связи с Кришной можем только наслаждаться. И когда мы пытаемся забыть это как вот палец перетянуть, и он такой синеет, такой весь. Ну все, ничего себе наслаждаемся. Но зато пока мы еще и не оторваны. Но уже страдать начали. Вот примерно материальный мир, от самой оторванности нету, но это как кислород перекрыли, и ты так все синеешь. То есть все страдания увеличиваются. То есть чем дольше тебя перетянули, да, тем у тебя проблем все больше и больше. И пока ты этот узел не развяжешь, это кровь туда, сознание Кришны, ты говоришь, пух, ой, лучше, легче. Вот точно так же тебя живое существо. Пока она этот узел не разорвет, то есть попробовать быть отделенным. Кришна говорит, сейчас я тебя перемотаю, посмотрю. И вот эта веревочка, а веревки называются гуны. Вот так, треботка сделал, и ты синеешь. С одним ободком мало синеешь, с двумя еще сильнее синеешь. С одним ободком еще беленький такой, бледнеешь. С двойным ободком уже краснеешь. А когда третий завязывается, ты уже точно синеешь. Знание, что такое вера? Вера это значит знание. То есть вера это полная убежденность в чем-либо. Да? И есть вера в гуни невежества. То есть я полностью убежден, что без секса я сдохну. Я полностью убежден, что без наркотиков я просто свинья. А на наркотиках я полубокс. Там, или так далее. То есть это называется убежденность, то есть вера, то есть знание, но в куне невежество. Другой говорит, без богатства и без семьи я просто нуль. Это вера в куне страсть. Только когда есть богатство, только тогда можно предаться Кришне. Когда у тебя все есть, только тогда можно предаться Кришне. Вот когда все у меня будет, тогда я отрекусь. Это знание в куне страсти. Глупость. И на самом деле, когда человек понимает, что это и это есть невежество, и он стремится очистить свое существо, очищение своего существования, изучение веры, все прощения, аскетизм, сила духа, не причинение вреда ни одному живому существу и так далее. Кришна говорит, все это я называю благодетелью, то есть знание, это проявление моей благости. Понимаете? Поэтому мы, видя, как человек так действует, может, вот это да, он какой разумный, у него какой ум, посмотрите, вот, хорошие привычки, то есть все, пятое, десятое. Потому что он обладает знанием, он понимает, что по-другому это просто невежество есть. Вот и все. Его знание, его недобродетель. Так? Поэтому, значит, по поведению человека можно увидеть, каково его знание. Как бы он себя знающим там не выставлял. Он говорит, да, у тебя полная вера в тамасе. Ты полностью преданный тамагуне. Да? Другому говорим, а ты чистый преданный раджасу. А ты чистый преданный благости, а вы чистый преданный грешник. И кем лучше будет. Поэтому он говорит, те, кто в гуне невежества, поклоняются духам и предкам. А предки нет. Предки иногда приходят в этих тонких телах. Всяким духом-то. Поэтому склонны к употреблению чего? Одурманивающих средств. И всевозможной такой философии, ведущей к материальному рождению. Потому что это невежество. Человек под влиянием было невежество. Факт. И имеет еще очень сильную веру в то, что это правильно. Потом он начинает постепенно подниматься, встречаясь со знанием, и он страдает туда-сюда, он видит, что, допустим, гуна страсти привлекательнее, чем гуна благости. И он, так сказать, гуна страсти начинает стремиться, начинает действовать так, и постепенно в нее переходит. Потом он встречает гуну благости, и ой, оказывается, благость лучше, чем страсти и невежество. Он начинает стремиться. Но когда он узнает, что есть еще чистая благость, шутка с вами. Поэтому и говорится, что человек, находящийся в гуне страсти и невежества, не может понять ведическую литературу и ведическую философию. То есть все его понимание будет материалистично, грубо материалистично. И только человек в гуне благости может начать понимать. Правильно понимать. Еще один стих. Это не избавление. Очищение. Люди немножко неправильно понимают, избавиться и очиститься. Очиститься это трансформироваться, значит. Очиститься. Вот так. То есть такой процесс очищения, он не связан с таким, куда-то ушло. Это просто трансформируется, вышло в другое. Трансформироваться. Гуны мы имеем, подразумеваем в виду мотивы. Природа может остаться такая. Природа может остаться. Можно изменить природу, но природа может остаться. Надо изменить мотивы, даже нужно изменить сознание. Какой смысл менять как что-то? Надо изменить сознание. Вот как вы считаете? Вот представим, что я вот подлец, но я раз оделся очень хорошо. При этом что изменилось? Теперь у меня хороший вид. Я изменился? Да? Как нет? Смотрите. Я раньше говорил «Чао!» «Ты!» Понимаете? Я изменился? Раньше там говорил «О, чукао!» А теперь? Почему вы так, господин, себя ведете? Я изменился? Да? Это тот же самый подлец. Изменился ли я? Так вот, как бы, то есть можно внешнюю природу поменять, но изменился ли ты там, внутри? Поэтому мы говорим о внутреннем изменении, которое постепенно может быть. и трансформироваться во внешнее. Мы же есть тонкое тело. Ум, интеллект и ложное эго. И при изменении ума, интеллекта и растворении ложного эго, даже поведение человека на грубом уровне только такая меняется. Поэтому мы говорим, что центром всего является ум. Он является носителем всех ложных представлений. Поэтому нужно ум очистить. Чтобы очистить ум, нужно одухотворить разум. То есть носителем ценностей является интеллект. Поэтому надо ценности поменять. То есть материальные ценности поменять на духовные. Тогда разум даст указание уму искать все, что связано с духовной жизнью. И принимать, и анализировать. Тогда ум, я же вот давал лекцию, по-моему, даже у тебя я видел, спасибо, где это объяснял. Как один и тот же человек по-разному настраивает свой ум, и он по-разному начинает все воспринимать. То есть, когда он там от кого-то скрывается, он ту же самый объект рассматривает совершенно по-другому, потому что ум по-другому настроен. Когда ум настроен наслаждаться, когда он все объекты на самом деле рассматривает как объекты чувственного наслаждения, и возрождение возрастает. И поэтому говорится, что настоящая цивилизация — это мантра, надо изменить ум. То есть, а чтобы изменить ум, надо изменить ценности. Тогда и ум будет все искать в связи с ценностями. Что мы считаем ценным, то мы и пытаемся найти глазами, ушами, руками, всем вкусом, то, что мы считаем ценным. Кто-то считает ценным, допустим, галлюцинации, поэтому у него все это ищет, что галлюциногенные препараты. Тот, кто ищет, допустим, какого-то знания, его глаза, уши, все вот это выбирают. Они отбирать начинают, а разборчивость появляется. Разборчивость. Сестра Доблеста. Разборчивость. Говорится, что неразборчивый человек он не может. Разборчивость — это одно из качеств брахмана. То есть надо различить, что хорошо, что плохо. Ну, как правило, с умом благости можно оцениться. Как правило, но и то не всегда. Говорится, свои недостатки лучше видеть глазами, потому что свои глаза собственные недостатки обладают. Слепну что-то. Минус. Как только осознанно недостаток, то так, ну-ка, что там такое? По-моему, ничего. Что-то есть, что ли? Ну как, другому сразу 100%. Поэтому лучше 100% зрение видеть. Значит, чьи-то. Потому что свое зрение, оно по отношению к себе всегда такое сразу. Требует замены. Контактных линий. Микроскоп, телескоп. Знаешь, есть такое, много людей есть, которые знают, что они больны, и выявляют их болезни случайно, со стороны. К нему подходят и говорят, ты ж дурак. Он говорит, точно что? Ты ж он сам не знал. Ты посмотри, он говорит, ты смотришь это на тело, ты еще смотришь, потрясающе. Потом кто-то со стороны не может это сказать. Да, естественно. Но мы же не приходим к водопроводчику и не говорим, ну как ты считаешь, у нас там нормальное строение, так сказать, гортань. Вы же не приходите, вот к женщинам, к сантехнику и спрашивают, как у меня в порядке или наоборот. Приходите куда-то, в планетарий, и спрашивают, вас как? С колбасой, да, в планетарий. Вы не заходите в обувной магазин, покупать себе там такое, что не соответствует этому. В обувной магазин писать против этого, директору обувного магазина заявление на то, что вас обокрали. От милиции обращаться, так и. Поэтому, если мы хотим знать какие-то свои проблемы, в духовной жизни мы обращаемся к духовному учителю или какой-то духовной личности, который квалифицирован. Так, да? На самом деле, мы должны знать, к кому обращаться. А то, может быть, такой же, как мы. Только в пиджаке есть манера. И наоборот. Найдем того, кто на самом деле квалифицирован. А то я знаю многих людей, они просто не видят вашей болезни, а свою болезнь на вас перекладывают. Ой, ты так больно, ты что, не видишь? Ты посвистываешь при дыхании, пришепетываешь при разговоре и поскрипываешь при ходьбе. Пожалуйста, еще есть? Ну такой у вас такой сейчас слышишь, слушали и слушали, чего болтают. Не вопрос, не просто. Ну давай что-нибудь еще ляпаем. Так здорово ляпаешь. Я вам говорю, что я проповедую до того момента, пока люди не стали услышать. Когда человек освобождается от заблуждения, вызванного гордостью, он уже спит, после включения тяжести. Смирение присутствует, человек начинает и проявляется потом, в ложном физическом спе, совершает предрасположение и пытается наслаждаться его поданием. Но должно быть, получить вынос Кришну, то есть, когда получаешь, то понимаешь, что подлез. Ну, до этого момента... Ну, да. Получаешь плод и понимаешь, что подлез. А если не получаешь, то... Нет, получаешь, осознаешь, что он говорит, что делаешь побуждение. Да. Но до этого совершаешь, то есть есть плод, ложный пишешь. Вот на поле стали, то есть каждый можно получить. Милость, что не требуется, чтобы... Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит по этому поводу. Когда человеку удается снискать удачу через преданное служение, и вдруг он видит, что он бесполезен в преданном служении, он может получить это знание либо из сердца, либо от духовного учителя, либо от других живых существ со стороны. И только в этот момент он может оценить тех, кто успешен в преданном служении, а значит проявить эту потенцию даса и служить. То есть человек совершает все очень искренне, так сказать, все действует, пусть даже у него мотив нехороший, сложно, престижен, но, по крайней мере, все делает правильно. И как следствие вот этого правильного действия, даже под влиянием ложного престижа, человек может получить вот, либо из сердца вот это чувство, что он просто негодяй, либо он может получить это от духовного учителя, эту информацию, ну, то есть, значит, и от преданных, либо от кого-то, от других со стороны. Тогда он чувствует это состояние бесполезности себя в преданном служении. И тогда он начинает видеть тех, кто полезен. И он им предается. С этого момента начинается его серьезное дело. Почему человек не может действовать? Потому что он никому не предается, на самом деле. Поэтому мы видим, люди много лет могут, так сказать, прыгать, бегать, но они никому не предаются. То есть ни под чьим руководством, они никого не считают за авторитет. Они отвергают, они только принимают то, что им, их чувством. И они отвергают все, что нужно духовно. Поэтому им тяжело очень. Арджуна так, он приехал на Курукшетру, и тогда увидел, что этому чувству неблагоприятно, что он там делал. Что-то говорит, у меня вкус драться потерялся. Ничего не пойму. Раньше так дрался, вкус от вкуса, да? А сейчас дрался, вкус потерялся. А? Что случилось, а? Это нормально или нет? Это какой уровень? Ты никого не напоминаешь? Никого не напоминаешь? Нет? Так что случилось, Арджуна, что вкус-то потерял? А раньше было во вкусом. Ты все ради себя делал. Вот так, вот вкус вот так. А как тут надо было ради Кришны делать, раз и вкус исчез. И он ничего понять не может, что такое вкуса нет. Что это такое? Где, куда вкус делал? Это все просто. Куда он девался? Его просто никогда не было. Когда-то осознаем, что нужно полагаться на веру и действовать как Кришне. Да, надо предаться Кришне, поэтому Кришна в этой ситуации ему сказал. Нет. Кришна ему сказал, тоже еще знали, да, он сказал ему. Тадвитхи пани прадина пари прашнена севая упадачьянты тегьянам гьянина стаква таршина. Если ты не знаешь, как делать и не знаешь, в чем истина, обратись к истинному духовному учителю. Попрошай его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные души видят истину и могут дать тебе. Так? И тогда он сказал, я понимаю. Да, вот он предался. Вот он дорог. Духовно. Поэтому когда вкус исчез, значит, пора, Пора наконец-то настоящего Будда. И не для своих вкусов, а для вкуса этого что. Чтобы это личный вкус существует. И тогда часть вкуса, она где-то. Так, наконец-то ты меня нужен. Ну, поскольку ты ради моего вкуса действовал, часть своего вкуса как зарплату я отдаю тебе. Поэтому он говорит, насколько человек продается мне, в соответствии с этим я его ограждаю. Своим вкусом. А вот вы говорили лекцию с такими бабками, ну то есть вот про эти уровни рассказывали, а вот о программе Шикша, немного по этим уровням, как продвижение у человека происходит. Вкратце можно туда? То есть это взаимосвязано с теми ступенями? Да. Дальше. Допустим, преданного критикуют. Сейчас говорила, что мы можем обратиться к личности, что у нас неправильно скажет. Она неправильно скажет. Или мы можем не обращаться, просто как нам подойдет и скажет. Хотя это неправда. Это неправда? Сейчас говорила, что это болезнь. Как минус Кришна воспринимает. Сейчас же так получится. Человек не попадает в эту двойственность. Просто все понимает. Значит, тоже Кришна хочет этим смотреть. Как значит не так? Если это пришло, значит не так. Господь Брахма что говорит? Кришна говорит. Кришна сначала это рассказал Брахме, а Брахма Нараду. А Кришна сказал Брахме так: дорогой Брахма, если ты когда-нибудь что-нибудь увидишь или что-то произойдет, и ты не видишь в этом связи со мной, это и есть проявление моей иллюзорной энергии. Короче говоря, ты в мае. Как же ты думаешь? Это неправда. Надо связь увидеть. Чем же это связано? Что это пришло уже, вот оно, пришло. Как это связано с Кришной? Может быть, это неправильно, но что он хочет сказать? Значит, это уже правильно. Что просто как говорят, из самой... Невыгодные сделки, что? Ну, видите, вы все знаете. Кришна Бхагава, все знает. Это в российском подбитке по ним. Могут дальше. Шримад Бхагавад Гита класс. Киджай! Шрила Прабхупада Киджай!